Во дворе полыхал огромный костер. Слышны были бодрая речь и хохот захватчиков. Командир их оказался любопытным. Щупал разные предметы в доме, спрашивая «Что это?». Заглядывал в печь, отнял у Онежки банку с тушенкой и ножом принялся доставать оттуда мясо в жару, есть, облизывая пальцы. Затем встал, прижал хозяйку дома к столу, пощупал за задницу. «Баба старый», — с сожалением сказал он, — «но крепкий, люблю крепкий. Молодой девка хилый, дочью придешь ко мне? Тогда солдатам не дам. Солдатам тот девка будет. Понял?» «Да понял. Чего тут непонятного?» — снова проворчала Онежка Витановна, глядя на побелевшее от ужаса лицо, тихой, как мышка девчонки. «Благодетель ты мой!» «Что сказать?» — не понял иномирянин. «Говорю с радостью, господин!» — звонко откликнулась северянка, со стервенением нарезая ножом сало. Нашелся тоже кавалер на ее 56 лет. Потянулась к перцу, руку перехватили. И намерянин понюхал перечницу, лизнул. «Яд нет?» «Перец, приправа, вкусно будет», — терпеливо объяснила Дробжик старшая. Он слушал, двигал языком, видимо, пекло, кривился. «Не ложить, плохо!» «Как скажешь», — пробормотала Онежка Витановна и подлила ему в чашку еще самогону. В дом ввалился кто-то из солдат, что-то заговорил, кидая жадные взгляды на закрутки с мясом. Невысокий, корявенький, молодой совсем, но половины зубов нет. Несколько раз с поклоном произносил «Тханор, Тханор», и непонятно, то ли имя это, то ли должность. Вот опять «Тханор Ориши». «Пойди пойми их». Командир вышел, оставив солдата, и тот, только закрылась дверь, схватил со стола кусок хлеба, сала, вгрызся в них. Онежка Витановна едва удержалась, чтобы не перетянуть по грязным рукам полотенцем. Солдат, чавкая, сел на корточки перед Элишкой. Та вжалась в стену, и он что-то сказал на своем языке, схватил ее за бедро, пощупал. «Что же вы, мужики, все об одном думаете?» — устало сказала Онежка Витановна. Взяла банку с самогоном под локоть, в руку ковригу хлеба, шмат сала, потрогала за плечо солдата. Тот вскочил, замахнулся. Северянка испуганно улыбнулась, поклонилась и протянула ему угощение. Содержимое банки было опробовано и одобрено, и солдат, схватив еще одну, унесся с подношением в дверь, видимо, чтобы командир не увидел. «Эх!» — расстроенно сказала Онежка Витановна, спешно всовывая в руку девчонки чашку вчерашнего супа, что томился в печи. «Как тебя-то угораздило, сердешная!» «Медсестра я!» — зубы пленницы выбивали дрожь. «Муж у меня в леса ушел, и я с ним. Утром на нас напали, почти всех убили. У нас оружие, а их тьма тьмущая. Просто задавили числом. Раненых прямо там добивали, а хонги этих жрали». Элишку передернула. «В плен брали только тех, кто был не ранен. Потом большая часть в сторону ушла, а нас сюда повели. Дым от трубы вашей увидели из леса». «А муж сейчас где?» Онежка Витановна увидела глаза пленницы и осеклась. «Хорошего ему перерождения. Ты ешь давай, силы понадобятся». «Я лучше себя порешу», — очень серьезно сказала девчонка. «Порешить всегда успеешь», — покачала головой Онежка Витановна, накинула на плечи пленницы шаль. «Ешь, грейся». Она прихватила подмышки еще две банки самогона. «До вечера далеко, а я пойду дров принесу». Она вышла на мороз. К ней сразу подскочил давешний солдат, уже раскрасневшийся. Дернул банку на себя, оглядываясь на сарай. Видимо, распитие алкоголя начальством не поощрялось. «Так тебе и несла, родимый», — ласково сказала Онежка Витановна. «Вот, бери». Она протянула вторую банку, и солдат зашагал с ними к костру. А северянка, прихватив широкий поддон на ручке для дров, пошла к сараю. Открыла дверь, на нее обернулся тот самый Тханор, махнул плетью, крикнул яростно. «Пошел!» «Так я дров набрать!» Кланяясь, проговорила Онежка Витановна. «Не сердись уж, господинчик, дров бы!» И она показала на поддон и поленицу. Тханор послушал ее, плюнул на чистый пол, сделал жест «набирай, мол!» И Онежка Витановна потихоньку начала шурудить дровами. Пленников выстроили на колени у стены уже внутри сарая. По бокам от них стояли по двое иномерян с арбалетами, а их устрашающий командир шагал туда-сюда вдоль шеренги северян и с жутким акцентом вещал. «Вы все умеете стрелять. Мы взять ваше оружие. Кто учить моих людей, будет жить. Кто отказываться, есть охонг. Понятно? Кто умеет управлять машина, будет жить. Кто знать, как летать, будет жить». Онежка поглядывала на пленных. Стояли они молча, изможденные, замерзшие, связанные. Кто-то смотрел на Тханора, кто-то следил за хозяйкой дома. Особенно выделялись пара мужиков. Они то и дело шевелили руками, словно пробуя веревки на прочность, и похожи были, как братья. Хотя, может, они и были братьями. И намерянин тоже заметил попытки разорвать веревки, замахнулся, ударил. «Кто будет бежать, сначала бить, потом есть охонг!» — рявкнул он. — Не двигаться! Северянка снова взглянула на пленных. По лицу одного из мужиков текла кровь. Он дернул щекой, чтобы не лилась в рот. На мгновение встретился с хозяйкой дома глазами, и она, надеясь, что поймет, три раза стукнула указательным пальцем по неприметному бревнышку сбоку поленницы и, схватив поддон, полный дров, пошла наружу. Многое случалось в северных лесах и на разбросанных по лесам хуторах. Бывало, сбивались разбойничьи банды и приходили грабить честных северян. Бывало, шарились в чащах беглые каторжники и преступники. Выходили в сильные морозы к людям стаи волков, да и на медведя-шатуна можно было наткнуться. Это не говоря про расплодившуюся в последние годы нежить. И потому обладали жители севера Рудлога воистину невозмутимым характером и четко знали, где бы ты ни был, в доме или в своем дворе, оружие должно быть столько, чтобы ты за пару секунд мог достать его и воспользоваться им. Онежка Витановна вернулась в дом, подбросила дров в печь. И так тепло, а надо, чтобы еще жарче было. Согревшаяся девчонка дремала на табурете, на печи закипало ведро с водой. Боги с ней, с картошкой, сварит макароны, сытнее будет. Северянка налила для себя в кружку ягодного взвара, нарезала хлеб пленникам, поглядывая во двор. То и дело в дом заскакивали солдаты, забирали очередную банку с самогоном, еду. Кто-то дернул с пола коврик из волчьей шкуры, накинул себе на плечи, и Онежка Витановна так сжала в руках жестяную кружку, чтобы не рявкнуть, что смяла ее. На хозяйку дома внимания уже не обращали. И хорошо, и пусть не обращают. И ладненько. День клонился к вечеру. Старшая дробжик отнесла пленникам хлеб и воду, отдала молча, стараясь не привлекать внимания охранников, чтобы не вспомнили про Элишку. Девчонка проснулась, потихоньку стала чистить картошку. Вернулся Тханор, прямо в сапогах лег на кровать. «Есть нести!» — приказал. «Конечно, конечно!» — захлопотала Онежка Витановна, поставила перед ним стул. На стул поставила снеть, налила большую кружку самогону, поклонилась. Под его внимательным взглядом попробовала все, что положила. В очередной раз наказала себе не ляпнуть лишнего и не сорваться. Пусть Тханор был чужаком и многого не понимал, это не делало его менее опасным. Да и колючие глаза и скупые движения показывали, что не так прост он, как кажется. «Хороший баба», — похвалил он, — «знать свое место». «А то, господинушка ты мой», — серьезно подтвердила северянка, — «столько лет не знала, а тут ты появился и указал». Тханор довольно усмехнулся, снова похлопал ее ниже спины. Одна радость, что интонации не разбирает. «Любишь крепкий мужик?» «И крепкий люблю, а уж умный как люблю», — пробормотала Онежка Витановна, отступая к стратегическим запасам самогона и вглядываясь в глаза захватчика. Все еще ясный. На вид обычный человек. Неужто вас наша северная сон-трава не берет? В малых количествах настойка бодрит и греет. И нет лучше средства для натирания, если обморозился или замерз. А чуть перепьешь, и в сон тянет. Сутки можно проспать. И намерянин громко жевал. Во дворе, в вечерней темноте, занудно пели какие-то чужеземные песни. Онежка Витановна часом ранее отнесла солдатам ведро с макаронами и тушенкой, вернулась и за самогоном, что таял на глазах. Девчонка в углу старалась не дышать и не двигаться, чтобы не привлекать внимания. печь пыхала жаром, и северянка все ждала. «Когда же тебя разморит? Когда?» «Вон уже зеваешь, глаза от еды и алкоголя осоловелые. Вались ты на постель поскорее. Если надо, я с тобой лягу, только вались». Но незваный гость спать не спешил и оказался не так прост. Когда она подошла в очередной раз налить заветные настоечки, он резко выставил руку вперед, цепко оглядел хозяйку дома. «Нет больше брага», — сказал хмуро. Встал, больно взял ее за подбородок. «Нет обманывать! Убью! Хитрый баба! Улыбаешься, хитрый! Бояться меня?» «Боюсь», — абсолютно честно ответила северянка. И голос дрогнул по-настоящему. И кулак сжался, а уж банку с настойкой так прижала к себе, что едва не раздавила. Он довольно похлопал ее по щеке и сел дальше есть. Анежка Витановна отнесла и иномерянам еще два ведра вареной картошки с тушенкой и горячего разболтанного варенья с добавлением самогона, поставив Элишку месить тесто для хлеба. Только бы была при деле, чтобы не выгнал ее новоиспеченный господин к солдатне. Очень ей не нравились взгляды, которые Тханор бросал на хозяйку, темные, довольные, а на девчонку раздраженные. У костра осталось человек 6. Они щедро зачерпывали себе варево в плошки, одобрительно и пьяно хвалили хозяйку. У ограды, в свете костра, были видны недовольно перебирающие ногами ухонги и неподвижная, словно заснувшая стрекоза. От коровы костей почти не осталось. Обглоданный череп с рогами и кусок позвоночника. Еще 4 иномерян оставались в сарае, охраняя пленников. Остальные в хлеву располагаются на ночь. Хотя в доме у Онежки 2 большие комнаты и теплый чердак, да, видимо, дом Тханор занял сам, а солдатам решил, что и теплого хлева хватит. Она зашла туда, поморщившись на загаженный снег у входа, и иномеряне мочились тут же, и запах шибал в нос хуже навозного. В хлеву кто-то спал, укутавшись в 10 одежек, кто-то допивал из банки брагу. Вторая корова испуганно мычала, прижавшись к стене. «Эх, пропадет молоко!» «Точно пропадет!» Кормилицу встретили радостно, забрали ведра, ухитрились облапить, пошлепать по заднице. А куда ж без этого? Видят боги, как хотелось дать особо резвому в глаз, но Онежка Витановна под взрывы пьяного смеха вывернулась и пошла наружу. Дело шло к ночи. Она вернулась в дом. Тханор уже снял свои доспехи, кожаную тканую рубахи, и в доме ужасающе пахло кислым и прогорклым мужским потом. Увидел хозяйку, довольно причмокнул. «Раздеваться!» — сказал он, направляясь к ней. Онежка Витановна застыла у двери, а он схватил за локоть Элишку, потащил к выходу. Глаза у нее были огромные, умоляющие, а иномерянин, оттолкнув хозяйку в сторону, выбросил девчонку на улицу и что-то крикнул своим солдатам. Оттуда донеслись возгласы, глумливый хохот, а через минуту — слабый женский крик, перешедший в рыдание. Онежка покосилась в окно. Один из солдат тянул Элишку в сторону хлева. Голова у старшей Дробжик загудела от страха. Тханор, захлопнув дверь, сдернул с северянки тулуп, схватил за грудь, впился губами в шею. Промычал что-то невольно, отступил, расстегивая ремень, и сел на кровать, вытянув ноги в сапогах. «Снять, баба!» «Конечно», — послушно проговорила Онежка Витановна, присела, потянула на себя сапог, другой. И иномерянин привлек ее к себе, вжался лицом в грудь. И северянка, вздохнув, ударила кулаком аккурат в висок горе-любовничку. Тот замер и пополз вниз. Она перехватила его, прислушиваясь к творящемуся снаружи, споро связала руки его собственным ремнем, ноги веревкой, привязала иномерянина к изголовью кровати, затолкала в рот кусок его же вонючей рубахи, забрала нож, плеть и повернула лицом к стенке, прикрыв одеялом. Только бы никто не вошел. Схватила ружье, сунула за пояс и сверху накинула на себя тулуп до пят. Насыпала в карманы патронов, взяла кастрюлю с дымящейся сладкой картошкой, вышла во двор. В лицо пахнуло морозным ветром с дымом. От костра на Онежку Витановну оглянулись, что-то спросили на иноземном. «Я кормить ваших», — объяснила она, тыкая в кастрюлю и на сарай. «Тханор приказал. Тханор Ариши приказал. Тханор!» Солдаты отворачивались. Им было неинтересно. Один из них зевнул, другой откровенно дремал, глядя на огонь. Из хлева доносились возбужденные выкрики и плач девчонки. Анежка Витановна скрипнула зубами и заторопилась к сараю. Открыла дверь, улыбнулась, чувствуя, как сведены скулы и ноет челюсть от напряжения. Пленники так и сидели у стены. Охранники откровенно расслабились, стояли рядом, о чем-то говорили, поглядывая на северян. «Есть!» — объявила северянка. Зашла внутрь, показала охранникам кастрюлю, поставила ее на поленницу. Двое подошли к ней, открыли крышку. Один жадно глядел в их сторону, и только четвертый пристально следил за пленниками, взведя арбалет. И Онежка, встретившись взглядом с одним из северян, стянула с поленницы дровину и ударила по затылку одного из иномерян и по касательной по лицу второго, изумленно обернувшегося. Оба рухнули на пол. Мимо свистнула стрела. Онежка Витановна от неожиданности присела, оглянулась. Охранника с арбалетом душил один из мужиков. Еще двое набросились на третьего захватчика, повалили его на пол. С врагами было закончено за 2 минуты. Онежка Витановна, схватившись за сердце, прислонилась к поленнице. Через секунду встряхнулась. «Девку спасать надо», — сказала сдавленным горлом. «В хлеву она. Замучают же скоты. Во дворе 6, остальные там, с ней. Главного я связала». «Понял», — низко сказал один из братьев. Пленники спешно разобрали поленницу, достали 2 ружья, патроны. Она отдала свое. Кто-то вооружился топором, кто-то взял вилы, кто-то тяпки и молотки. Все, чем можно было убивать. Кому не досталось оружие, схватили наперевес поленья и высыпали во двор. С теми, кто был во дворе, удалось справиться без единого выстрела. И их сонных, опешивших, просто забили насмерть. На крики распахнулась дверь хлева. Выглянул один из иномерян. Его застрелили из ружья, ввалились внутрь. Онежка Витановна опять поспешила в дом, еще за оружием. В хлеву, судя по звукам, творилась бойня. Слышны были выстрелы, звуки ударов. Тханор уже очнулся, мычал и дергался. На хозяйку, перегнувшуюся через него, чтобы достать из-за полки со статуэтками богов ружье, смотрел так, словно кожу живьем снимал. И северянка, зло плюнув, снова ударила его по затылку кулаком. И выскочила во двор. Оказалось, вовремя. Из хлева выбежал один из захватчиков, рванулся к Охонгу, начал отвязывать его. И Онежка Витановна, никогда прежде не убивавшая людей, прицелилась и выстрелила. И попала. Насекомые от запаха крови словно одурели, начали рваться с привязей. Забор трещал и шатался. Тварь, которую отвязывала намерянин, дернувшись, сорвалась, со свистом впилась челюстями в мертвого хозяина, помотала его, отбрасывая, ринулась во двор к другим трупам, начала, шарахаясь от огня и шатаясь, кружить по снегу. Онежка Витановна выстрелила в нее раз, другой, целясь в глаза, но в темноте, в неверных бликах огня от костра, промахнулась. В инсектоида стреляли и от хлева. Он рванулся туда, врезался в дверь, мужики отскочили и, не сумев пробраться внутрь, раздраженно засвистел. «А если уйдет в лес, выйдет на другие хутора?» «Эй!» — заорала Онежка Витановна, сбрасывая тулуп. «Эй!» И снова выстрелила. Охонг повернулся и зашагал на нее. А она побежала через двор, по тропинке, к близкому озеру, где почти у берега чернела прихваченная льдом прорубь. Окунаться после бани. Добежала, слыша свист и хруст наста за спиной, и, не оглядываясь, прыгнула, еле-еле перелетев через обледенелую прорубь, не молоденькая это уже, и, обернувшись, увидела, как проваливается сквозь тонкий ледок иномирская тварь. Тварь свистела и била ногами, цепляясь передними лапами за лед, кроша его и пытаясь выбраться. Но ледяная вода делала свое дело, и через несколько минут чудовище затихло. Онежка Витановна подождала для верности, обошла прорубь кругом и направилась к дому. Освобожденные пленники таскали тела иномирян из хлева. Она зашла внутрь. 2 захватчиков стояли связанные у стены. Корова лежала на полу. В боку видны были дыры от пуль. Северяне выжили не все, их осталось меньше десятка. Девчонка, В разодранной одежде сидела среди разбросанных вещей, крови и трупов, схватившись за голову и раскачиваясь. «Почему не отвезли в дом?» — сурово спросила Онежка Витановна у одного из мужиков. «Не дается», — тихо сказал он. «С нее, считай, сняли. Не знаю, успели чего или нет. Все беда. Бери ее, хозяйка, лечи. Ты по-женски отогреть сумеешь. И спасибо тебе. Как зовут тебя?» «Онежка», — буркнула она, испытывая от чего-то тяжелый стыд и вину. «А я Милослав Воджич. Будем знакомы, хозяйка». Онежка Витановна склонилась над Элишкой, подняла ее, та молча забилась и замычала. «Ну-ну, милая», — сказала северянка, обнимая и крепкими руками удерживая девчонку. «Все закончилось. Пойдем, отмоешься, полечу тебя. Убили мы их, всех убили». Мужики расступались, опускали глаза. Онежка Витановна почти несла Элишку на себе. «Сюда другие не придут?» — спросила она у Воджича, прижимая к себе девочку и ласково гладя ее по спине. «Ну-ну, милая, хорошо уже все. Сама посмотри, хорошо?» «Ночью не должны», — ответил северянин. «А утром уходить надо». Онежка Витановна посмотрела на свою корову, на раненых соотечественников, на разгромленный хлев. «Вот что», — сказала она весомо. «В дом приходите, как закончите здесь». Я девочку обихожу, в дальней комнате уложу и вас накормлю. В баню пойдете, отогреетесь. А я потом дочери позвоню. У меня зять будущий, Игорь Иванович Стрелковский, начальник внешней разведки. Думаю, он и пленных увидеть захочет, и вас послушать. Сюда я теперь только после войны вернусь, видимо, не раньше». Тханор так и лежал на кровати, уже не дергаясь, но ухитрился, вывернув руки, перекатиться так, чтобы все видеть, и сверлил хозяйку диким взглядом. «Что ж вам в своем мире-то не сиделось?» — в сердцах выговорила ему Онежка Витановна, впихнув в руки девчонки кружку с горячим чаем, а себе накапав сердечных капель. «Что ж вам сюда-то припекло лезть, твари вы инородные? Баб им подавай, скотам! Баб! Отходить бы вас всех этой плетью, да за хозяйство на воротах повесить! Чтоб неповадно было. Ну, что смотришь? Дорого тебе мои титьки обошлись, да? И не стыдно ведь лапать было. Зла не хватает». Она замахнулась на него полотенцем, и намерянин вздрогнул, но промолчал. Трудно говорить заткнутым кляпом ртом. Онежка Витановна завела Элишку в баню, помогла снять разорванную одежду, заставила выпить своего самогона и повела парить, мыть. Девчонка ни на веник, ни на мытье, ни на ласковые уговоры не реагировала. Смотрела в одну точку и периодически начинала хватать ртом воздух. И только потом, когда Онежка Витановна влила в нее несколько глотков настойки, закашлялась, хватаясь рукой за горло, и разрыдалась. И долго плакала в материнских объятиях мощной северянки. Уже ходили по дому мужики, звякали кастрюлями, а она все плакала и выплакаться не могла. Тяжела участь женщины на войне, а в плену и того тяжелее. Онежка Витановна позвонила дочери только через 2 часа, когда Элишка уже спала во второй комнате на Леджинкиной кровати, а мужики, напарившиеся и сытые, обрабатывали раны и тихо разговаривали о произошедшем. Через 20 минут во дворе северянки открылось зеркало, и людей, как и пленников, забрали в Иоаннсбург. Во дворе остались следователи управления. А еще через час из такого же зеркала в зеленоватую морозную ночь вышли несколько боевых магов и зачистили двор, придав инсектоидов и трупы иномирян огню.